чтобы осуществить свой замысел, Джо надо было не только сохранять разрыв, но и увеличить его. А другой автомобиль, если это был Бьюик Майка, мог давать и больше, чем 120 миль.